Иван Артемич весь бы день готов был слушать рассказы про дочь Александру. В середине обеда приехали Петр и Меньшиков. Петр остановился у окна и долго глядел на пожарище. На месте недавних бойких улиц торчали на пепелищах печные трубы да обгорелые церквенки без куполов. Ненастный ветер подхватывал тучи золы. Гиблое место. За границей города стоят по тысяче лет, а этот не помню, когда он и не горел. Москва. Артемич, надо новый город ставить. Поставил, Петр Алексеевич. Через год опять обрастут. Не здесь. А где, Петр Алексеевич? Здесь место насиженное, стародавнее. Москва. Не здесь. На Ладоге надо ставить город. На Неве. Туда гони лесорубов. Можно. Менхерс, опять приходил ко мне старая Мунсиха. Плачет. Просит, чтобы ее с дочерью хоть в кирку пускали к обедне. Ехали от Бровкина под вечер, мимо пожарища. Ветер кидал пепел в кожаный бок кареты. Петр откинулся вглубь, Алексашкиных слов будто и не слышал. После Шлиссельбурга он только один раз в Москве уже помянул про Анну Мунс. Велел Алексашке поехать к ней, взять у нее на шейный, осыпанный алмазами, свой портрет. Прочих драгоценностей, равно и денег, не отнимать. И оставить ее жить, где жила. Захочет, пусть уезжает в деревню. Но отнюдь бы никуда не ходила и нигде не показывалась. С корнем, с кровью, как куст сорной травы, выдрал эту женщину из сердца. Забыл. И сейчас в карете ни одна жилка на лице не дрогнула. Съехали с бревенчатой мостовой на мягкую дорогу. Алексашка вдруг начал смеяться про себя, крутить головой. Удивляюсь, как я все-таки тебя терплю. Не знаю. А что я? Да я ей... Во всяком деле тебе непременно надо украсть. И сейчас крутишься. Вижу. Алексашка шмыгнул. Некоторое время ехали молча. Он опять заговорился с мешком. С Борисом Петровичем у меня вышла ссора. Он тебе еще будет жаловаться. Он все хвастал экономкой. Купил где ее за рубль у драгуна. А не уступлю, говорит, и за 10 тысяч. Такая, говорит, бойкая, веселая, как огонь. На все руки, девка. Ну, я и подъехал. Попели мы с ним. Покажи. Жмется. Она говорит, не знаю, куда ушла. Я и пристань. Старику честно. Повертелся. Позвал. Так она мне понравилась сразу. Ну, не то, чтобы какая-нибудь писаная красавица. Приятно, голос звонкий, глаза быстрые, волосы кудрявые. Я говорю, надо бы, ну, по старинному обычаю, гостю чашу с поцелуем. Борис Петрович потемнел, она смеется, наливает кубок и с поклоном. Я выпил ее в губы, поцеловал ее в губы, Мюнхерц, обожгло. Ни о чем думать не могу, кровь кипит. Борис Петрович, говорю, уступи девку-то. Дворец отдам, последнюю рубаху сниму. Где тебе с такой справиться? Ей нужно молодого, чтобы ее ласкал. А ты ее только растревожишь без толку. А к тому же, говорю, тебе и грех. Жена, дети. Да еще как Петр Алексеевич на твой блуд взглянет. Припер старика. Сопит. Александр Данилович, отымаешь ты у меня последнюю радость. Махнул рукой, заплакал. Ей прям смех. Ушел, заперся один в спальне. Я с этой экономкой жил-переговорил, послал с каретой, погрузил ее вместе с узлами и к себе на подворье, а на другой день в Москву. Ну, она недельку поплакала, но